Она створила бокал красного вина, покрутила в пальцах, опять опустилась на шкуры. Целая бутылка стояла на столике возле кресла. Были и бокалы, но она предпочла колдовство машинально. «Этот мир остановился, атаман. Неужели ты сам не видишь? Знаешь, на что уходит треть имперского бюджета, та, что не оседает на личных счетах чиновников, приближенных к императору? На строительство плотин и ветряков, на поиски новых источников электрического тока. Гаран задыхается, Гарану не хватает энергии, а мы можем предложить ему новые источники или производство вообще без потребления энергии. Вот за что идет охота на магов. Власти боятся лишиться доходов. 4/5 всех банков в короне принадлежат акционерам из Гридорского союза. Почти 80% промышленности в короне принадлежат им же. Протектораты и колонии субсидируют империю. А поскольку империи все-таки цивилизованные общества, то мы не грабим их, но заключаем договоры, и по этим договорам львиная доля прибыли уходит обратно в Гвидор, а оставшаяся часть в карманы те, кто эти договоры заключает. И так далее. Я могу показать тебе экономические выкладки. Против моей короны идет самая настоящая война, без фронтов и военнопленных, но это война. Империя прогнила, и грифы слетаются со всех сторон. «Значит, тебе за державу обидно», — едва слышно произнес Сварог. Но Визари услышала и взорвалась. «Мне за себя обидно, и в первую очередь я сражаюсь за себя. Я не виновата, что я маг, и что еще почти 1,5 миллиарда человек на Гаранде наделены способностями к магии. Почему мы должны таиться? Почему должны скрываться? Что мы, не люди?» «Щепка! Щепочка!» — мягко позвал Сварог. «Я ж не спорю. Это твоя борьба и твой мир. Но только поверь мне, обычно в теории все выглядит прекрасно, а вот на практике сплошь и рядом оказывается гораздо труднее, грязнее, кровавее. Знаю, — спокойно сказала она. Не просто верю, знаю. Я изучала в университете теорию революции. Но здесь, в нашем случае, все обстоит совсем иначе, и поэтому у нас есть шанс на победу. Мы готовим отнюдь не дворцовый переворот. Это будет аккуратный разворот в политике, в промышленности, в экономике, в сознании людей, в конце концов. Разворот, которого ждут уж не одно десятилетие, потому что нынешняя власть со своими обязанностями не справляется. А падающую власть обязательно подхватят другие, и это будем мы. Все просчитано специалистами. Выработан долгосрочный стратегический план преобразования. Никто не собирается вешать на площадях баронов и министров, расстреливать несогласных или заваливать рынок дармовой продукции. Никто не собирается разрушать. Структура власти и общественных отношений пока останется прежней. Экономические связи тоже. Хочешь, мы поможем тебе обрести некоторые узконаправленные магические способности. Только докажи, что готов к этому, что не используешь свою силу во зло. Не хочешь — живи так, но не мешай другим. И так не хочешь жить? Тогда вали из короны. Но все равно не мешай. Ну-ну, скептически заметил Сварог. На словах все действительно выглядело безоблачно. Хотя кто их разберет? Колдовской мятеж — это вам не пьяные солдатня на улицах. И не трупы буржуев на фонарных столбах, глядишь, и получится. И ты веришь этому своему верхсоветнику? Неожиданно спросил он. «Маркифаю?» «Конечно нет. Что ты?» Щепка удивленно посмотрела на него. В ее глазах прыгали отсветы пламени, как отсвет розового неба в глубоком колодце. «С какой стати?» «Просто пока наши задачи сходятся. Он хочет свалить императора. На этом этапе нам тоже необходимо выбить опору из-под ног противника. Но смена человека во главе империи — это его единственная цель». Мы же собираемся изменить весь мир. За Марки Фаем следят. Если он попытается вести свою игру, ну что ж, придется наказывать. Он знает, какие ставки на кону. Господи, знал бы ты, как мне все надоело. Как хочется хоть на часок забыть, что я великий маг и вождь миллионов. Как хочется просто побыть женщиной. Но нельзя. Я уже выбрала свою судьбу и отступать не намерена. Возможно, этот дедушка из ущелья прав, все суета и детские игры. Однако я не сверну. Поздно сворачивать. Визаря отставила бокал и потянулась всем телом. Ну, что? Ты никак тоже каменную лихорадку подхватил. Долго там торчать намерен. Некая сила вдруг ласково, но твердо вынула его из кресла. Подняла над полом. Сварог даже испугаться не успел. Миг, и он же аккуратно был возложен на ковер рядом с колдуньей.